Ситуация. Обычно не успевающие ученики не указывают на свои личные особенности: безволие, большие пробелы в знаниях, низкие способности, отсутствие навыков и так далее. С какими личностными особенностями человека связано данное явление? С чем связывают свои неуспехи неуспевающие ученики? Решение. Это связано с тем, что человеку свойственно достижения приписывать себе, а недостатки относить к окружающим, ситуации и так далее. Свои плохие результаты в учебе неуспевающие ученики объясняют недоброжелательным отношением к ним учителей. Они считают, что им занижают оценки, неумением учителей объяснить учебный материал и тому подобное. Обычно ни один из таких учеников не хочет признаться, что ему трудно учиться.